Глава 18. Молот выскользнул из булавы и понесся к моему родному голубому шарику под видом посадочного модуля. Уши заложило, и внутри все затрепетало, но не от перегрузки, а от предвкушения. Скоро я увижу Землю. Совсем другую, но все же родную планету. Я испытывала смесь разных чувств. Нетерпение, волнение, предвкушение, страх, разочарование и множество других смутных и неясных. Лара, видимо, как-то уловила эту наполнившую пространство между нами нервозность, протянула из соседнего кресла руку и вложила в мою. Удивительно, но ее поддержка оказала положительное воздействие. Я улыбнулась. «Ева, а хочешь, я попрошу маму, и мы возьмем тебя к себе во дворец?» По-своему истолковав мою реакцию, спросила принцесса. «Ты можешь стать моей няней или горничной, хочешь?» «Спасибо, дорогая. В другой ситуации это было бы очень заманчивое предложение, но только не в моей». «Не могу, моя хорошая», — отказалась мягко, чтобы не обидеть. «Я люблю свою работу и космические путешествия, но все равно спасибо. Мне очень приятно, что мы с тобой расстанемся подругами». «И я рада. Ты хорошая и подарила мне много сказок. Я тоже хочу тебе кое-что подарить». И Лара сняла с шеи черный жгутик с необычным кулоном. Это был кожаный мешочек, напоминающий ладанку. Я видела у нее это украшение и еще удивлялась его простоте. Но судя по тому, что Лара его раньше не снимала, оно было принцессе дорого. Я взяла подарок с благодарной улыбкой. «Что это? Талисман?» Лариса кивнула. «Я боялась лететь к папе на Даур, и тогда мне подарили этот оберег». Старательно по слогам произнесла непривычное слово принцесса. «В мешочке немного звездной пыли, поэтому, когда ты носишь ее на шее, космос принимает тебя за частицу себя и защищает. Ты много путешествуешь, пусть космос считает тебя своей». Я растрогалась до слез. Сморгнула их быстро-быстро, удивляясь тому, как всего за несколько дней сумела полностью изменить отношение к Ларисе и зажала украшение в кулаке. «Спасибо», прошептала севшим от комка эмоций в горле голосом. «Тогда и у меня есть для тебя подарок». Я вытащила из уха одну сережку. Она прошла вместе со мной через время и пространство. Пусть останется одна у тебя, а вторая у меня. Так делали в знак дружбы на земле прошлого. «Ух ты!» — обрадовалась Лара. «Я попрошу, чтобы мне тоже сделали много-много дырочек в ушах, как у тебя, и буду ее носить». Пока в ушах Ларисы не было ни одного прокола. «Принцесса, нарушение целостности тканей вредит естественному течению энергии», подал голос со своего кресла Зан. «Лучше сделать из нее кулон и носить на цепочке. Приготовьтесь к посадке». Зануда как есть, но вообще он, конечно, прав. При переносе в будущее с меня сняли весь пирсинг и зарастили проколы. Но как только я оказалась на свободе, первым делом их восстановила и вернула украшения. Они мне казались мостиком между домом и новой реальностью. Единственное, новые дырки я прокалывала на Фениксе у разбирающегося в энергетических точках специалиста. Думаю, при желании Ларри такого тоже найдут. Так что вступать в спор с Заном я не стала. Мы вошли в атмосферу, и отошедшее во время обмена сувенирами на второй план волнение вернулось с новой силой. Тем более было отчего. Молот приземлился на выделенный причал быстро, мягко и неумолимо. Все, обратного пути нет. Открыв дверь, ДНК-симбионт выкинул трап. Я встала с трудом, колени дрожали, а руки похолодели, покрывшись липким потом. Да что ж такое? Вспомнила о практиках душевного равновесия, щитах, дыхании и сделала 3 длинных выдоха. Помогло. Появились силы спуститься и взглянуть на Землю будущего. Правда, предвкушать встречу я начала сильно заранее. Космопорт дорогой сердцу планеты мало чем отличался от космопортов других прогрессивных планет. К тому же он находился под фильтрационным куполом, так что родного воздуха тут и не могло быть. Искусственный, очищенный, пригодный для дыхания гуманоидов состав, не имеющий никаких запахов. Он приелся до жути и никак не откликался в душе. Так что с трапа я спустилась в некотором разочаровании. Челнок, курсирующий от причалов к зданию, нас уже дожидался. И через 10 минут мы входили в VIP-зал для заключений и завершений контрактов. Тоже стандартный. Кресло, стол и робот-нотариус новой модели. Все это поумерило мое волнение и пригасило ностальгию, пока я ничего родного не видела. Возможно, еще немного разочаровывало, что мать Ларисы опаздывала. Принцесса хмурилась, ей это тоже не нравилось, а я от души жалела новую подругу. Хорошая же девочка, что за родители ей достались. Впрочем, долго ломать голову над этим не пришлось. Минут через 15 дверь отъехала, и в VIP-зал, царственно стуча каблуками, вошла Кассиопея Левская. «Я задержалась», — сообщила она нам очевидно и внимательно оглядела дочь. «Лара, ты выглядишь неподобающе, принцессе, но я рада тебя видеть, ваше высочество». Разумеется, Лариса в вещах из стайл-генератора на фоне подчеркнуто дорогих одежд матери выглядела сиротинушкой. Но ведь Кассиопея знала, как именно мы добирались до Земли, зачем указывать ребенку на несоответствие своим стандартам. К счастью, Лара только пожала плечами, а вот мне в этот момент стало тревожно за оценку моей работы принимающей стороной. «Ты ничего не понимаешь в моде Весты 30, мама! Там все такое носят!» — парировала принцесса Мамулин комплимент. «Хотя откуда тебе знать? Ты же там не была? Не расстраивайся, мама, я тебе расскажу!» Левская старшая вспыхнула, мельком глянула на Зана, на меня, и, поняв, что мы не смотрим на нее свысока, а как на неудачницу, расцвела довольной улыбкой. «Очень рада, драгоценная моя наследница, что у тебя появилось значительное преимущество перед друзьями. Я верю, что ты знаешь, как этим воспользоваться во благо семьи Левских». Очень странная реакция. Теперь мне стало удивительно, как Лара с такими исходными данными за 8 долгих лет жизни не испортилась окончательно и бесповоротно. «Не сомневайся в этом», — деловито заверила принцесса мать, и мне стало очень тревожно за будущее этой маленькой девочки. Кассиопея задрала подбородок, явно гордясь дочерью. «Да, к сожалению, мораль на Земле уже совсем не та, но я все равно буду надеяться, что наше с Ларой общение не прошло даром». Я наклонилась к ней, чтобы убедиться в своей вере, и шепнула. «Лара, пообещай мне, пожалуйста, что заберешь завтра Китыша из изолятора. Он будет нашим с тобой общим питомцем». Принцесса вскинула на меня живой взгляд, округлила губы в немом «О!», но ответить не успела, только кивнула. «Из твоих слов, дорогая, я могу сделать вывод, что замечаний и претензий к опекуну у тебя нет?» уточнила старшая Левская, и я затаила дыхание, пока Лара в очередной раз не кивнула. «Что ж, приступим к завершению контракта АА», постановила мать принцессы. «Дочь, ты первая». Лариса деловито прошла к агрегату, активировала его, как будто делала подобное много раз, и быстренько проставила галочки напротив высветившихся пунктов. Прислонила свой браслет, заверяя ответы. Робот-нотариус подумал над ними с минуту и принял. Я тихонько выдохнула. Следом оценки поставили Зан и Кассиопея. За считанные секунды сложный контракт АА был признан исполненным, и мне на браслет пришло подтверждение, а следом за ним сообщение от шефа с поздравлениями и заверениями в скором зачислении денег. Если описывать одним словом то, что я испытывала, мне не верилось. Так легко все прошло, что даже страшно. Я так переживала за исполнение и отпуск всего-то неделю назад, а теперь оказалась от достижения бывшей цели в одном шаге. Не бывает все настолько легко. Обязательно где-то должен таиться подвох. Вместо расслабления я насторожилась. «Ты же будешь мне писать?» — спросила Лара, сделав ко мне шаг и протянула руку для прощания. «Конечно», — заверила я, и, наплевав на скептически наблюдающую за нами Кассиопею, обняла девочку и чмокнула в затылок. Предчувствия предчувствиями, подозрения подозрениями, а Ларису я не смогла бы отпустить без этого. «Поспешим, дорогая», — обрадовалась завершению рутины Кассиопея и нетерпеливо протянула дочери руку. «Гости ждут, будем праздновать твое возвращение». Левские ушли из VIP-зала первыми. Лара все оборачивалась, пока комната не пропала из зоны видимости, и мы остались с Даром Шаазаном вдвоем. «Я довезу тебя до 5-го сектора», — начал он, но я прервала. «Нет, Шаазан, за мной могут следить. Я сама». «Хорошо, как скажешь», — легко согласился Дар. Он ведь думал, что мы прощаемся на короткое время и совсем не выглядел расстроенным или встревоженным. Зато я знала, что вижу его в последний раз, и от этого на душе было нехорошо и больно. Даже плакать хотелось, если уж быть до конца откровенной. Осознание этого нахлынуло так резко, что я впилась ногтями в ладонь. Я совсем не ожидала от себя подобной реакции и немного растерялась. «Я буду там сутки, остановлюсь в гостинице Астарта», зачем-то напомнила ему, будто мой язык решил зацепиться за шанс увидеться еще хотя бы раз, хотя мозг точно знал, что шансов у нас нет. «А потом, если связной не объявится, поеду в 7-й сектор, оттуда за купол». «Я помню, Ева, помню». Зан протянул руку и, легко погладив меня по щеке, убрал со лба прядь. «Если не будет возможности поговорить в мегаполисе, я найду тебя в фавелах. Все, до встречи. Иди». Он даже развернул меня к выходу и легонечко подтолкнул. Зан ведь думал, что запросто меня найдет, только он не знал, что я буду от него прятаться. Я встала как вкопанная и повернулась обратно. «А поцеловать?» Ляпнула я и шагнула к Даурианцу. Мне вдруг так остро захотелось это сделать на прощание, что я не удержалась. Шаазан замер только на доли секунды, а потом притянул меня к себе. Крепко и жарко обнял за плечи, легким движением соединил наши губы, и я забыла, как дышать. Боже, как давно я не целовалась. Это было почти 2 года назад и с этим же самым мужчиной. Но, несмотря на прошедшее время, я тут же узнала его губы, вкус, ощутила запах и испытала те же самые потрясающие эмоции. Надо признать, что влюбленность в Зана владела мной еще 2 года назад и с тех пор никуда не делась. Так, все, надо это прекращать, пока не растеклась лужицей. Вспомнила, что стоит на кону, и отстранилась от него. Погладила по щеке и заглянула в глаза, мысленно прощаясь, выставив щиты на предел. Подхватила сумку и стремительно покинула вип-зал. Я совершенно не испытывала неловкости за то, что проявила инициативу. Мы ведь больше не встретимся.